Исламский информационный портал salaf.ru представляет. Инна аль-хамда лиллях. Инна аль-хамда лиллях, нахмадуху, ва настаинуху, ва настагфируху. Ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва сайиати а'малина. Ман йахдихиллаху фала мудилля лах. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد хвала Аллаху, который собрал нас очередной раз в этом благословенном месте, в этот благословенный день, в это благословенное время. Аллах Всевышний в Коране говорит: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Пришел к вам от Аллаха свет и ясное писание. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. Ведет им Аллах тех, кто спешит, кто стремится к его довольству путями мира. ويخرجهم من الظلمات الى النور. И выводит их от мраков к свету. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. И ведет их к прямому пути. Каждый пророк, которого Аллах посылал в ту или иную общину, он даровал ему какое-то знамение. Знамение, чудеса, которые должны были стать явными доказательствами для тех народов и людей, которым они были посланы. Муса, алейхиссалям, был послан к народу, который достиг пика в колдовстве. И он пришел к ним со знамениями от Аллаха, которые разрушали это колдовство. Он бросал свой посох, и он становился явной змеей, которой поражало это колдовство. Аллах Всевышний послал Ису, алейхиссалям, к людям, которые достигли пика в медицине. И он пришел с медициной Аллаха Всевышнего, исцеляя по воле Аллаха слепых и оживляя мертвых. Пророка Мухаммада Аллах Всевышний послал к общине, которая достигла пика в красноречии, в поэзии. Их проповедники были самыми красноречивыми проповедниками. Их стихи были самыми лучшими стихами. И Аллах Всевышний послал пророка и даровал ему знамение – Коран. Коран, который поразил людей своим красноречием, ясностью, четкостью доводов. И был брошен вызов арабам, чтобы, если они могут и говорят, что этот Коран от Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, то пусть придут не с Кораном, но хотя бы с одним аятом, похожим на то, с чем он пришел. 14 веков назад был брошен этот вызов. И по сей день никто не смог ответить на него из них. Передается, что когда ислам начал распространяться, и это дело стало уже беспокоить курайшитских многобожников, курайшитов, они выбрали лучшего мужчину из себя, Абуль-Валида Утбат ибн Рабиа, и послали его, чтобы он поговорил с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Сделал ему ряд предложений. Он пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и долго с ним говорил. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, молча слушал его. Затем, когда он завершил, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил его: «Ты закончил?» Он сказал: «Да». Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ему сказал: «Помолчи». И стал ему читать суру Фуссилят. До тех пор, пока не дошел до слов Аллаха Всевышнего. «Фа ин а'раду факуль анзертукум са'иката мисля са'икати ади ва самуд». И если они отвернутся, то скажи: «Я вас предостерегаю от молнии, подобно молнии самудян и адитов». И тогда он положил свою руку на уста пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и стал просить его родственными связями, чтобы он прекратил. Затем Абуль-Валид вернулся к своей семье и какое-то время не шел к курайшитам. Потом он пришел к курайшитам, и одни из них сказали: «Клянемся, он пришел к вам не с тем лицом, с которым уходил от вас». Затем они спросили: «Что позади тебя?» Он сказал: «Позади меня то, что я, клянусь Аллахом, слышал слова, подобные которым я никогда не слышал. Клянусь Аллахом, это не колдовство, и это не прорицание, и это не стихи. Общество курайшитов, дайте мне это дело, то есть доверьте мне решение этого дела. Клянусь Аллахом, я думаю, что у тех слов, которые я слышал, будет в будущем весть. Оставьте этого мужчину и то дело, в котором он находится. Ведь если с ним покончат арабы, то есть победят его арабы, то вы избавитесь от него руками других. А если он победит арабов, то его власть – это ваша власть. Его величие – это ваше величие. И вы будете самыми счастливыми людьми посредством него». Тогда они сказали: «Он околдовал тебя своими речами, о Абуль-Вали». На что он сказал: «Это то, что я думаю об этом деле. Делайте то, что считаете нужным». То есть посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, пришел с писанием. И эта книга является руководством. И цену его понимают люди, которые жили в джагилии. Потому что цену ислама должным образом понимают люди, которые знали в джагилии. И Коран — это писание. Тот, кто будет судить им, тот будет справедлив. Тот, кто будет обучаться ему, тому будет дано знание первых и последних. Тот, кто будет следовать ему, тот попадет в рай. Тот, кто отвернется от него, того обителю будет ад. Тот, кто ищет в нем руководство, найдет прямой путь. Если ты хочешь идти прямым путем, то ты найдешь его в Коране. Тот, кто ищет руководство в чем-либо другом, кроме него, впадет в заблуждение. Великим будет тот, кто следует ему, а тот, кто не следует ему, будет унижен. «О мэй югни ллаху фамалягу мин мукрим». А тот, кого унизит Аллах, того никто не сможет, тому никто не окажет почет. Аллах в Коране говорит: «Афаля ятадаббаруна аль-Курана ам аля кулубин акфалюха». Почему же они не размышляют над Кораном, а может, на их сердцах замки? То есть что с людьми? Почему они не читают? Почему они не задумываются над смыслами? Почему они не следуют наставлениям Корана? Ответ: то, что на их сердцах оковы и замки, и они не получают пользы от того, что в нем находится. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, постоянно побуждал сподвижников к чтению, изучению Корана. И сподвижники, радиаллаху анхум, знали цену этой книги. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: читайте Коран, ведь воистину он будет заступником в день суда за тех, кто их, за тех, кто его читал. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: читайте две сияющие, то есть сура Аль-Бакра и Али Имран, ведь воистину они придут в день суда, как две тучи, как две стаи птиц с распростертыми крыльями, и будут заступаться за тех, кто их знал. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: воистину в сура Аль-Бакра есть аят, тот, кто, аят Аль-Курси, тот, кто его прочитает ночью, с тем будет хранитель от Аллаха, и не приблизится к нему шайтан до тех пор, пока не наступит рассвет. И Коран — это то, чем Аллах возвышает, и в то же время он им унижает. Мы знаем сподвижников, таких как Ибн Мас'уд, ради Аллаху ангу, таких как Билял и других, которые были простыми людьми и даже рабами раньше. Но Аллах Всевышний возвысил их Кораном. И их имена мы знаем по сегодняшний день. И в то же время Аллах Всевышний унизил этим писанием других. Великих в свое время, таких как Абу Джахль, который был господином курайшитов. Но на сегодняшний день редко может вспомнить, кто его настоящее имя. И передается, что когда в правление Умара к нему пришел его наместник, когда он встретил наместника из Мекки, он встретил его в пути, и Умар радиаллаху анху спросил его: кого ты оставил в Мекке? Как ты оставил Мекку и пришел ко мне? Кого ты там оставил? Он сказал: я оставил там такого-то, такого-то. Тогда Умар спросил его: а кто же он такой? Он сказал: это вольноотпущенник, бывший наш раб. Тогда он сказал: да лишится тебя твоя мать, как ты мог оставить над Меккой раба? Он сказал: о правитель правоверных, он знает книгу Аллаха наизусть и является ученым в науке о наследовании. Тогда Умар радиаллаху анху заплакал и сказал: правдив был посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказавший: воистину Аллах поднимает этой книгой, возвышает этой книгой одни народы и унижает ею других. Тот, кто следует, изучает, выполняет то, что в ней, получит величие. Тот, кто противоречит ей, оставляет ее и не изучает ее, будет унижен. И удивительным является то, что мы слышим сегодня. Прошел Рамадан, и Рамадан вообще отличается от других месяцев. То, как люди поклоняются, и то, чем они занимаются. Но если мы возьмем обычное время и то, как мусульмане относятся, то порой мы слышим такие речи, когда один брат другому говорит, что он в течение 6 месяцев не читал Коран. Каким должен быть мусульманин, чтобы он в течение 6 месяцев, что это за сердце, который не читает в течение 6 месяцев Коран? За счет чего увеличиваться должен его иман? В чем он находит руководство? Отношение к Корану такое. Но если мы с другой стороны на этого человека посмотрим, то, возможно, каждый день он читает газеты, каждый день он читает журналы, каждый день посещает интернет-сайты и читает там разные статьи. «Аля язунну уляйка аннахум мабаусун» — неужели они думают, что не будут воскрешены? «Льёмин азим» — для великого дня. «Йёма якуму насу ля роббиля алямин» — в тот день, когда люди предстанут перед Господом миров. Аллах в Коране приводит аят: «Вакала расули я робби инна кауми тахазу хаза л'Корана махджура». О Господи, воистину мой народ забросил этот Коран. И это то, что подходит к сегодняшнему нашему дню. Каждый себя может спросить, сколько он читает Коран вне Рамадана, в обычные дни, сколько ты читаешь Коран? Есть люди, которые делают уже многие годы намаз, они не умеют читать Коран. Как человек может делать хоть год намаз и не умеет читать Коран. Передается, что была женщина в 60 лет, которая пошла обучаться Корану и выучила Коран в этом возрасте. Ибн Аббас, радиаллаху анхума, говорил: тот, кто не прочитывает Коран в течение одного месяца, тот забросил Коран. Сейчас что мы видим? Что люди не читают Коран. Люди отдали предпочтение книгам других людей, газетам, журналам. Слова пустые, которые они передают от одних к другим. Они могут ночи целые проводить в соцсетях, читая слова, комментарии, статьи. Всю ночь они могут по разным сайтам. Всю ночь, каждую ночь они проводят в этих сайтах. Но Коран заброшен. Посланник же Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, побуждал. И то, что ты читаешь Коран, ты находишь в нем руководство, ты получаешь за это вознаграждение. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: читайте Коран, ведь воистину за каждую букву будет благодеяние. И за каждое благодеяние в десятикратном размере. Я не говорю алиф, лям, мим, это одна буква, однако алиф это буква, и лям это буква, и мим это буква. Также передается, что в день суда человеку, который знал что-то из Корана, будет сказано: читай и возвышайся. И твое место будет у конечного аята, который ты прочитаешь. Это то, как оно должно быть. И это то, что мы видим сегодня. И если же мы посмотрим на сподвижников, ради Аллаха анху, мы сейчас можем жаловаться, что ислам слабый, что везде попираются права мусульман, что нигде нет уважения к мусульманам. И причины всего этого кроются именно в отсутствии религиозности. То, что когда люди держатся книги Аллаха, когда люди живут книгой Аллаха, тогда они получают величие. Когда люди отвлекаются от книги Аллаха, когда они отворачиваются от нее, когда они не читают ее, тогда они бывают унижены. Человек может читать что угодно. Когда проводится урок по Корану, трудно собрать людей. Если они и собираются, то через какое-то время разбегаются. Но в то же время для нас вообще проблемы не составляет читать рассказы. Или какие-то бестселлеры. Или смотреть какие-то голливудские фильмы. Или часами проводить в разных играх. И все это делая, мы спрашиваем друг друга, почему нет величия, почему мы не унижены. Сподвижники, ради Аллаха анхум, у них не было вот этих журналов, у них не было этих газет. Что дали эти газеты, что дали эти журналы, что дали эти рассказы? Эти романы что-то дали, эти голливудские фильмы что-то дали, кого-то привели. Кто-то днем и ночью Counter-Strike играет. Разве от этого он что-то получил в этом дуне? Сподвижники, ради Аллаха анхум, ничего из этого у них не было. У них был дом, в одной части которого стоял Коран, в другой части которого висел меч. И сподвижники, ради Аллаха анхум, аятами этой книги покорили этот дунья. Они сломали самые сильные империи этого дунья. Они покорили римлян, разбив их. Они покорили персов, разбив их. У них не было этой цивилизации, которая есть сейчас. У них не было нанотехнологий, у них не было компьютеров. Но они доказали, кто и мужчины. И что есть у мужчины. Как жили сподвижники, как жил пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. Как они относились к Корану? Передается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салляма, сказал Ибн Масауду: о Абдуллах, прочитай мне Коран. И он застеснялся, он постыдился, он своего учителя, как я буду читать Коран, ведь тебе он не спосылается. Он сказал, прочти мне воистину, я люблю слушать его от других. И тогда он стал читать ему до тех сур Ниса, пока не дошел до слов Аллаха Всевышнего, «Факайфа иза джи'на мин кулли умматин би шахиди, ва джи'на бика аля хауля и шахида». А как же будет, когда мы придем с каждой общины по свидетелю и приведем тебя свидетелем над ними? И он сказал, достаточно с тебя, достаточно с тебя. И Абдулла говорит, я посмотрел на посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и его глаза были полны слез. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, слышал, когда Коран, он не мог удержаться, потому что он жил и понимал реалии этой книги. Коран вообще оказывает огромное влияние на людей. Один из шейхов, который занимался призывом в Европе, рассказывал, что он встретился с одним мужчиной, который не знал вообще арабский язык. И они говорили по-английски, затем он ему сказал, я тебе сейчас скажу два предложения, ты их просто послушай. И он одно предложение от себя сказал, и второе предложение он прочитал ему аят из Корана. А тот человек не знал, вообще арабского языка не знал, ни Коран не слышал. Затем шейх спросил его, что ты скажешь об этом? Он сказал, что касается первого предложения, то ничего особенного в нем не было. Что касается второе, то оно словно проникало внутрь меня, сквозь. Он сказал, ты знаешь, что это было? Первое предложение, это были слова на арабском, которые я сказал от себя. А второе, это был аят из книги Аллаха, который я прочитал тебе. И Коран оставляет след на людях. Мы знаем Фудейля ибн Ияд. И что мы о нем знаем? Мы сейчас знаем, что это был праведный человек, который отличался своей богобоязненностью. Жил давно, но до сих пор его вспоминают как богобоязненного человека. Однако мало кто знает, что Фудейль ибн Ияд вначале был разбойником, грабителем. Он грабил людей в дороге. И передается о нем, что причиной его покаяния было, когда он любил одну девушку, и когда перелазил через стену к ней, он услышал аят «Алям я'нини ллазина аману ан тахша' кулубухум ли зикриллахи ва ма назаля миналь хак». А не пришло ли время верующим, чтобы страшили их сердца при поминании Аллаха и того, что было неспослано из истины? И он сказал, конечно, мой Господь, пришло время. И он ушел, и его покрыла ночь. И ночью он остановился у развалин. И там были путники. И одни из них другим сказали, мы здесь останемся до утра, мы не сможем выйти в путь, потому что в дороге находится Фудейль, и если он нас встретит, то нас ограбит. И тогда он самому себе сказал, я ночью усердствую в совершении грехов, а люди из мусульман, боясь меня, не могут идти в пути. И я думаю, что Аллах привел меня в это место для того, чтобы удержать меня. И он покаялся пред Аллахом, вернулся в Мекку и стал богобоязненным человеком. По сей день о Фудейле ибн Ияде помнят как человек, который был примером богобоязненности среди мусульман. Также, если мы вспомним Абу Бакра радиаллаху анху, то Аиша, ради Аллаха анха, говорит, я не помню моих родителей, кроме как они исповедуют эту религию. И не проходило дня, кроме как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, приходил к нам утром и вечером. И когда настали тяжкие времена и были испытаны мусульмане, Абу Бакр, ради Аллаха анху, вышел в путь мухаджирам в сторону Эфиопии. И когда он был в пути и дошел до места Баркур-Гамад, он встретил там Ибну Дурна, а это был один из господинов в Мекке. И Ибну Дурна спросил его, куда ты отправляешься? Он сказал, мой народ изгнал меня. И я иду странствовать по земле, чтобы поклоняться моему Господу. И даже в этих словах Абу Бакра радиаллаху анху видно отношение сподвижников радиаллаху анхум к этой религии. Сподвижники – это люди, подобно которым не знала эта земля. лучшим созданием Аллаха является посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Лучшей общиной, которая населяла эту землю, является община пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. И лучшими людьми этой общины являются сподвижники пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Они люди, которые поняли ислам. Они люди, которые жили Кораном. Абу Бакр разве был молодым? Он был человеком, он был ровесником пророка, саллиллаху алейхи вассалям. То есть человек практически большую часть своей жизни прожил. И все то, что он нажил, все, что у него есть, он оставляет. Ради чего? Почему он уезжает из Мекки? Странствовать по земле, чтобы я мог поклоняться моему Господу. То есть цель для него, что важно, то, чтобы он мог поклоняться Аллаху. И поэтому из этого мы делаем вывод, что человек должен ценить ту милость, которую Аллах оказал. Если у тебя есть возможность поклоняться Аллаху здесь, то используй ее. Если у тебя есть возможность распространять эту религию, то прилагай максимум. Сподвижники, ради Аллаха анхум, оставляли свои дома, все нажито для одной вещи, чтобы они могли поклоняться Аллаху, найти место на земле, где они могут поклоняться Аллаху. И тогда ему Ибн Духна сказал: подобных тебе не изгоняют, и они не уходят, ведь ты соединяешь родственные связи и помогаешь слабому, и оказываешь почет гостю. Возвращайся в Мекку под мое соседство, то есть под гарантии моей безопасности. Затем они пришли в Мекку, Ибн Духна обошел руководителей, глав курайшитов, и поговорил с ними, и сказал: подобных Абу Бакру не изгоняют, и они не уходят, ведь воистину он помогает слабому, поддерживает родственные связи и почет оказывает гостю. Тогда они сказали: пусть остается, и мы согласны на твои гарантии безопасности. Однако пусть поклоняется своему Господу у себя дома, читая там, но открыто этого не делает. Тогда он передал ему эти условия. Абу Бакр радиаллаху анху поклонялся Аллаху у себя дома и читал Коран. Затем он решил и построил во дворе у себя во дворе молельню и стал там проводить намаз. И стал там громко читать Коран. И женщины, дети приходили и слушали. И Абу Бакр радиаллаху анху был плачущим человеком. Когда он начинал читать Коран, он не мог удержать свои слезы. И когда это стало беспокоить курайшитов, они отправили к Ибн Духну и сказали: ты знаешь, каков был между нами договор. Но он построил молельню у себя во дворе и открыто там читает Коран и молится. И мы боимся смуты для своих детей и для своих женщин. И это ситуации, которые многие из нас могут вспомнить в наши дни. Когда людей предостерегают от мечети. Когда людям говорят: не ходите в такую мечеть. Мы боимся, что собьют вас с правильного пути. И тогда они сказали: либо ты заберешь свои гарантии безопасности у него, либо пусть вернется к тому договору, который между нами был. Мы не хотим оберегать, защищать человека, с которым мы не согласны. И тогда Ибн Духна пришел к нему и сказал: ты знаешь, каков был договор между нами. И либо ты вернешься к тому, на чем мы договорились, либо ты возвращаешь мне мои гарантии безопасности, то есть мое соседство. Он сказал: я возвращаю тебе твое соседство и доволен соседством Аллаха и его посланника, то есть безопасностью, которую дарует Аллах, его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. То есть даже будучи в тяжелых условиях, когда их постигали притеснения, когда они большие трудности встречали на этом пути, они все равно крепко держались за эту религию и читали Коран, даже если это вызывало гнев неверующих. Так ибн Мас'уд радиаллаху анху был вторым человеком, который пришел и открыто прочитал Коран перед курайшитами после посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Затем они его жестоко убили, избили. Затем, когда он был среди других сподвижников и чуть уже в себя пришел, они сказали: это было то, чего мы опасались для тебя. Тогда Ибн Масуд радиаллаху анху сказал: «Я никогда не видел их более униженными, чем я видел их униженными сегодня. И если вы хотите, я пойду и вновь буду им читать Коран». Тогда они сказали: «Достаточно с тебя, ты дал им услышать то, что им неприятно». Передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, ночью обходил дома ансаров. То есть ночью смотрел, выйдя из дома, проходил мимо домов ансар, чтобы смотреть, каково положение. Это были те времена, когда дома мусульман еще были живы, книга Аллаха. Это было время, когда мусульман дома не были мертвы музыкой, концертами, фильмами, телесериалами, шоу. Когда они ночь проводили в поклонении. Когда он проходил мимо дома Абу Муса аль-Аш'ари, то он остановился и замолчал, и стал слушать чтение Абу Мусы. И на следующее утро посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, когда его встретил, сказал: «Если бы ты меня видел, когда я прошлой ночью слушал твое чтение, воистину тебе дарован голос из голосов семейства Дауда». Тогда он спросил: «О посланник Аллаха, ты слушал, как я читаю?» Он сказал: «Да, клянусь тем, в чьей руке моя душа». И в некоторых версиях передается, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, от ночи до рассвета слушал чтение Абу Мусы, ради Аллаху ангу ардаху. И он сказал: «О посланник Аллаха, если бы я знал, что ты слушал, то я бы еще лучше читал». Это посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, проходил просто мимо дома, где читается Коран, сел и слушал до утра, как читает человек Коран. Что же мы видим в наши дни, когда люди отдали предпочтение чему угодно, кроме книги Аллаха, когда люди больше слушают нашиды, чем слушают Коран, когда людям, для людей не составляет никакой трудности заниматься чем угодно и часами, днями в этом деле проводить, но у него нет времени для Корана. Передается, что Усман, радиаллаху анху, после утреннего намаза открывал мусхаф и читал Коран до обеда, и его слезы текли на Коран. И когда люди ему говорили: «Если бы ты пожалел себя, мягче был к себе», он сказал: «Клянусь Аллахом, если бы очистились наши сердца, то мы бы не насытились Кораном». Радиаллаху анху вардаху. То, что мы видим сегодня, то, что мусульмане не отдают должного Корану, мы видим это в нас самих, мы видим это в наших братьях. Люди не читают Коран, люди не обучаются Корану. У людей есть семьи, есть дети, которых они не обучают Корану. В советские времена, что бы мы ни говорили, это был тарикат или что-то другое, но это качество было в них. То, что люди хранили, передавали, учили друг друга Корану тайно. Хотя знали, что за это могут попасть в тюрьму. Сегодня есть мадраса, сегодня есть люди, которые обучают Корану. И мусульмане не отдают. Они отдают своих детей на воспитание телевизору, на воспитание каналам, на воспитание улицы, но не посылают своих детей на обучение Корану. А посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: какому бы человеку, кому бы Аллах не даровал паству, то есть какой, что-то в ответственность, и он засыпает ночью, обманывая или обкрадывая их, кроме как Аллах сделает для него запретным благоухание рая. Не сам даже рай, запах рая. А какой обман и какая кража может со стороны отца быть больше, чем то, что он своих детей не обучает Коран? То, что его дети выросли и не умеют читать Коран, и не знают практически ничего из Корана. Мы видим, что в некоторых мечетях имамы не могут правильно читать Коран. В прошлом году, в Рамадане, большой город в Дагестане, не упоминая его имени, Тарауих намаз читает, джамаат немаленький читает, среди них нет человека, который умеет читать Коран. Это положение. Но что это значит? это знать, что мусульмане и ислам на сегодняшний день в этом положении потерпел поражение. Что иман уходит от нас часть за частью. Клянусь Аллахом, не будет величия и не укрепится ислам на этой земле, если мы оставим Коран. Если мы отвернемся от Корана, то мы будем унижены в этом дуне и в ахирете. Приведу слова одного из врагов ислама. Зачем их вообще привожу? Потому что твой враг, который говорит тебе и указывает на твои ошибки, лучше твоего друга, который обольщает тебе. И каждый раз, когда ты что-то делаешь или говоришь, он говорит, это гениально. Такой друг не нужен. Лучше такого друга является враг, который говорит тебе о твоих ошибках. Он сказал, до тех пор, пока у мусульман будут три вещи, вы не сможете с ними покончить. Коран у них в груди, минбар в день джума, то есть хутба в день джума, и Кааба, который съезжается миллионы из них. И когда вы покончите с этим, то вы покончите с мусульманами и покончите с исламом. И мы видим сегодня, как иудеи, их прихвостни из шиитов и рафидитов, и мы точно должны вот это знать. И это правило должно укрепиться в наших сердцах. Ислам и шиизм – это абсолютно разные религии. Мы мусульмане, наша религия – ислам. Их религия другая абсолютно. Они начинают сеять сомнения среди мусульман относительно книги Аллаха, говоря, что Коран, который у нас неполный, не настоящий. И поэтому ученые шиитов, непростые люди, ученые шиитов практически нету среди них хафизов, людей, которые бы знали книгу Аллаха наизусть. Аллах Всевышний говорит в Коране, يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Они хотят затушить свет Аллаха своими устами, но Аллах не допустит этого и завершит распространение этого света, даже если неприязны это неверующие. Также они пришли к хутбе в день джума и пытается превратить ее в споры или в разговоры, которые далеки от имана, или в какие-то речи на непонятных языках. Мы знаем ни одну мечеть, где проводятся хутбы на языке, который не понимает человек. Какое наставление, какую пользу с этой хутбы он получает? Читайте Коран, обучайте Корану, делайте свой вклад в распространение этой религии. Величие будет тогда, когда мы последуем примеру первых поколений этой общины. Тот, кто ищет руководство, найдет его в Коране. Тот, кто отвернется от него, впадет в заблуждение. Если ты хочешь получить знание, то в нем ты найдешь его. Если ты хочешь получить счастье в дунье, в ахирете, то оно в Коране. Барак Аллаху ли ва лакум фил Коране л-Азим, ва нафа'ани ва иякум бима фихи мин аль-Аяти ва зикри л-Хаким, акулу ма тасма'ун, ва астагфиру Аллаха ли ва лакум, ва лисайри л-Муслимин, фастагфируху, иннаху хуа л-Гафуру р-Рахим.